Коза-Ностра давно уже облюбовала Сан-Диего, ведь он был одним из крупнейших портов мира, к тому же располагался рядом с мексиканской границей. По этим причинам Сан-Диего стал ключевым городом, который контролировала семья Ди Джорджи из Лос-Анджелеса. Но так было до тех пор, пока там не появился Болан. После смерти Ди Джорджи и распада его семьи, Национальный совет Комиссионы взял в свои руки дела калифорнийской мафии. Бен Люкази был помощником Капериджиме Ди Джорджи, и их тесно связывали дружеские отношения. Смерть Диджа огорчила его, но в глубине души Люкази осознавал, насколько он выиграл от его неожиданной кончины. Благодаря всякого рода кадровым перестановкам, Биг Бен, как его называли, обрел относительную самостоятельность. Теперь он отчитывался лишь перед комиссионы и перед Капо, которые там заседали. Территорией Сан-Диего больше не управлял никто. Сан-Диего принадлежал Бену Люкази и точка. И Биг Бена, рост которого с каблуками едва превышал 1,65 м, и который весил не больше 50 килограммов, это вполне устраивало. Конечно, официально он не был Капо, пока не был. Но ему дадут это звание, как дали все остальное. В этом он был уверен. Что бы ни происходило в Сан-Диего, эти события в целом влияли на обстановку на всей калифорнийской территории. Скоро настанет такой день, когда слова «калифорнийская территория» будут ассоциироваться со словами «семья Люкази». А почему бы и нет? Власть дают деньги, а этого добра у Люкази хватало с избытком. Теперь, когда уже некому ставить ему палки в колеса, он сможет превратить Сан-Диего в золотое дно. Чуть южнее находилась Агва-Калиенте, а до Лас-Вегаса можно было за полчаса добраться на самолете. В этих условиях только безмозглый дурак не сумел бы как следует развернуться. Кроме того, в бухте бросали якоря корабли ВМС США, совершавшие стремительные переходы до Дальнего Востока и обратно. И этим обстоятельством также с успехом воспользовался бы любой идиот. А Бен Люкази дураком не был. Кое-кто посмеивался над Биг Беном, говоря о его морской мафии. «Тем лучше, пусть смеются», — рассуждал Люкази, у которого теперь была еще и мафия в военной форме. «Пока смеются, нет опасности, что кто-то нанесет удар в спину». Сан-Диего тем временем выходил в ряд крупнейших центров западного преступного мира. Бен Люкази, не будучи Капо, становился одним из наиболее влиятельных боссов мафии. Дом Люкази не претендовал на оригинальность. Это была трехэтажная современная вилла в новом квартале около Мишен-Бэй-Парк. Он жил там со своей третьей женой Дороти, бывшей артисткой кабаре из Лас-Вегаса, которой едва исполнилось 23 года. Самому Люкази стукнуло уже 56. От первого брака он имел дочь 35 лет и сына 32. Сын работал в казино в Нассау, а дочь, по последним данным, находилась где-то в Европе с молодым человеком, которого она же и содержала. Первая жена Люкази умерла при загадочных обстоятельствах, когда дети были еще слишком маленькими, а сам Бенни крутился как карась на сковородке, чтобы заработать за день хотя бы $3. Его уголовное дело сплошь и рядом пестрело записями. Обвиняется в сводничестве, изнасиловании, вооруженном нападении, краже, поджоге, шантаже, мошенничестве, торговле на черном рынке, непредумышленном убийстве и убийстве. В картотеке ФБР за ним числилось 52 преступления. Дважды он был осужден условно. Но в конечном итоге Бен провел в тюрьме всего лишь 66 дней. В последний раз он был арестован в 1944 году, когда ему предъявили обвинение в незаконной торговле на черном рынке. В конце войны Люкази переехал на Запад и устроился сначала в Рено, штат Невада, а через несколько лет перебрался в Лас-Вегас, который в те годы как раз переживал пару расцвета. В конце 50-х годов он оказался в Сан-Франциско, а потом согласился на должность лейтенанта, у Джулиана Ди Джорджи в Лос-Анджелесе. Позднее Дидж отправил его управлять территорией Сан-Диего. Не считая нескольких затруднительных моментов, в целом Бен Люкази видел жизнь в розовом цвете. Трудности возникали лишь тогда, когда федеральные власти усиливали борьбу с преступностью, а многие граждане начинали отдавать себе отчет в существовании тесных уз, связывающих обе противоборствующие силы, одна из которых была преступной, а другая — невиновной, в худшем смысле этого слова. Но, увы, существовала еще проблема Болана. Он чуть было все не испортил, когда выступил против Диджа. Последствия конфликта отозвались в Сан-Диего и еще дальше. Люкази как раз направлялся в Палм-Спрингс, когда Болан устроил там побоище, положившее конец империи Ди Джорджи. Биг Бен своими глазами видел результаты пребывания Болана в этом городе, и после того его еще долго мучили кошмары. И какую же радость он почувствовал, когда узнал, что Болан начал расправляться с семьями на восточном побережье. Да, Люкази был в восторге, что избавился от такого страшного человека. А подонок Болан устроил себе роскошное турне. В Майами до сих пор с содроганием вспоминают о нем. Затем он отправился наводить порядок во Франции и Англии. Тогда Люкази подумал, что он там останется и ляжет на дно. Черта с два! Он вернулся, как ангел возмездия с огненным мечом, чтобы сразиться сразу с 5 семьями Нью-Йорка. Впервые 5 семей объединились вокруг общего дела и тут же были истреблены. «Ну что ж», — думал тогда Люкази, — «давай, сволочь, продолжай. Так тебе хватит ненадолго. По крайней мере, до западного побережья ты больше не доберешься». Само собой разумеется, Люкази ошибся еще раз. Ему очень хотелось, чтобы чертов сукин сын Болан попытал счастье в Чикаго. «Да, да, давай, сволочь, попробуй-ка сунуть нос в Чикаго, на родину Аль Капоне». Но палач прошел через Чикаго, как нож сквозь масло, и труп сифилитика Капоне перевернулся в могиле. И тогда Люкази решил, что Болану помогает сам Бог. Никому из людей, никому из смертных не дано выйти живым и невредимым из всех переделок. Уж во всяком случае, такое везение не может длиться вечно. Но на этом Болан не угомонился. Он появился в Лас-Вегасе, Мекке всего преступного мира, бывшей в то время вотчиной Люкази. Боже правый, какой погром он там учинил! Да, несомненно, ему покровительствуют таинственные, сверхъестественные силы. Наконец, этот сукин сын, одетый в черное, появился на западном побережье. Люкази пришлось усилить охрану дома, и он больше никуда не выходил без внушительного сопровождения. Потом наступил черед Пуэрто-Рико. Скорый на расправу, не давая Люкази времени опомниться, Болан набросился на Сан-Франциско и снова устроил кровавую разборку на берегу Тихого океана. Бен почувствовал, что запахло паленым, и немедленно отправился отдыхать в Гонолулу, от греха подальше. Когда он вернулся с шелушащимся от палящего солнца лицом, Болан уже орудовал на восточном побережье, сначала в Бостоне, потом в Вашингтоне, решительно наводя порядок железной рукой. Разве может нормальный человек совершить нечто подобное? Во всяком случае, простому смертному это не по плечу. Если Болана в самое ближайшее время кто-нибудь не прикончит, он обязательно заявится в Сан-Диего. Бен Люкази оказался в затруднительном положении. Что делать в подобном случае? Он зачитывался всем, что имело отношение к оккультизму. Черная магия, сверхчувствительное восприятие, контроль над мыслями и тому подобные проблемы всерьез занимали его воображение. В свое время он даже занимался йогой. Он сделал бы все возможное, чтобы проникнуть в тайну Болана. Однажды он даже зашел в небольшую церквушку неподалеку от берега. Ошеломленный священник принял его за сумасшедшего и выставил за дверь, обвинив Люкази в том, что он перепутал исповедальню с балаганом. Но Люказий все-таки поставил свечку. Рано или поздно этот подонок Болон окажется в Сан-Диего. Увы. Люказий знал, что ему следовало подготовиться к встрече. Нужно было найти способ нейтрализовать Болона. И он искал этот способ. Боже мой, сколько он искал! Сэмми Симонетти стоял перед ним в гостиной и протягивал ему предмет, который Бен всегда боялся увидеть у себя в доме. Проклятый снайперский значок! Спокойным и оттого пугающим тоном Биг Бен спросил у Сэмми. «Ты это мне привез вместо $100 000?» На лбу и висках курьера выступили крупные капли пота. Он начал оправдываться. «Клянусь вам, мистер Люкази, это тип!» «Где он тебя прихватил?» — перебил Люкази. «В Вегасе?» «Нет, здесь же, в аэропорту». «Где мои доллары, Сэмми?» «Боже милостивый, я же вам сказал, он их отнял». «Тем не менее, ты остался цел и невредим. Как это понимать?» «Да, они мне ничего не сделали, и тут я ничего не понимаю. Они не сделали ничего плохого Чикана и учителю. Они просто закрыли их в багажнике машины, и все». «Кто это они?» — процедил Люкази. «Болон, его подручный». «Но Болон не работает с подручными», — прорычал Люкази, приходя в себя после первого испуга. «Но на этот раз они были вдвоем. Они подошли ко мне незаметно, как тени. Я ничего не видел, босс. И вдруг мне в затылок уткнулся ствол Беретты». «Этот тип работает один, идиот!» — закричал Люкази. «А теперь выкладывай, как было дело!» «Но, клянусь вам, все-таки было!» — захныкал Симонетти. Люкази повернулся спиной, отошел на несколько шагов, потом бросил рослому охраннику, застывшему у двери. «Уведите Сэмми! Заставьте его говорить!» Охранник распахнул дверь и бросил Симонетти. «Пошли!» В глазах курьера застыл ужас. Он попытался возразить, но потом передумал и вышел из гостиной, едва волоча ноги. Второй телохранитель закрыл дверь и пошел за ним следом. Люкази подкинул значок на ладони, словно играл в орла или решку. Стеклянным взглядом Бен пристально смотрел прямо перед собой. Он лихорадочно размышлял. «Нам пудрят мозги, дайвер!» — наконец произнес он. «Возможно!» — ответил рослый, плечистый детина, лейтенант Люкази. «Мне в голову уже приходила мысль, что однажды кто-нибудь попытается сыграть с нами такую шутку, ведь эти значки продаются чуть ли не на каждом углу». «Но это не похоже на Болона», — заметил Люкази. «Не похоже, Бен. Ты был на восточном побережье в прошлом месяце. Сколько своих приятелей ты там встретил?» Дайвер пожал плечами. «Не знаю, наверное, с дюжину, может, больше». «Из Нью-Йорка был кто-нибудь?» «Да». «Ты видел хоть одного, то мог бы похвастаться, что встречался с Боланом лицом к лицу». В ответ лейтенант лишь слегка улыбнулся. «Конечно нет», — торжествовал Люкази. «Те, кто видел Болана, уже давно гниют в могиле. Разве не так?» Дайвер согласно кивнул. «Да, этот парень не тратит времени на пустую болтовню. Он стреляет, а потом исчезает, и никто уже никогда не расскажет, что произошло». «Точно!» Люкази подкинул значок в воздух, но на этот раз не стал его ловить. Кроваво блеснув эмалью, снайперский знак упал на пол, и Люкази сверху уставился на него. «Так кто же спер мои $100 000? А, дайвер! Действительно, чертовщина какая-то! Так вот, убеди Сэмми, чтобы он рассказал всю правду!» Лейтенант довольно улыбнулся и вышел. Люкази раскурил сигару и, яростно попыхивая ею, твердым шагом вышел из кабинета и по небольшому коридору прошел к себе в комнату. Он подлетел к кровати и резким движением сорвал одеяло, под которым спала голая женщина. «А ну-ка вставай, корова!» — зарычал Люкази. Дороти Люкази медленно поднялась, еще не успев отойти ото сна. Она свесила с кровати длинные, точеные ноги танцовщицы. — Ты что, с ума сошел, Бенни? — вяло протянула она. Дороти часто задавала ему этот вопрос невинным тоном деревенской простушки. Жена Люкази была выше его на целую голову. Он со злостью смотрел на нее снизу вверх, в то время как она искала свой пеньюар. Вместо того, чтобы помочь ей, Люкази заорал. — Да, я сошел с ума, что женился на шлюхе вроде тебя! Он часто бросал ей в лицо эту фразу, не реже, чем она интересовалась его психическим состоянием, и в этом плане они были квиты. «Прикрой свои телеса и марш на кухню! Уже 7 часов утра, черт возьми! Я хочу жрать!» «Но ведь Френчи могла бы приготовить!» — жалобно заныла Дороти, еще окончательно не проснувшись, но вдруг замолчала. Сначала Люкази решил, что она смотрит на него, но такого взгляда он у нее раньше никогда не видел. И тогда Бен понял, что она что-то увидела позади него. Нервная дрожь овладела им, и он мгновенно повернулся, чтобы взглянуть, что же так привлекло внимание его супруги. Она редко проявляла столько интереса к чему бы то ни было. —